Тимур мучил дверной звонок и себя заодно. Терзался надеждой, что звонит зря, дверь не откроют, а если и откроют, то скажут, что Пашка здесь больше не живет. Переехал, спился, повесился, убрался ко всем чертям. Но нет, черти Пашкой побрезговали. Несло от него, как из бочки, старой располневшей бочки, сквозь доски которой просачивается не то смола, не то коньяк, не то вообще какая-нибудь трудноописуемая гадость. Пашка постарел, Пашка обрюзг, раздавшись животом и задницей. Первый перевалился через ремень старых штанов, обвисая бледным бурдюком плоти. Вторая гордо топорщилась, грозя разорвать штаны по шву. «Чё надо?» — выдохнул Пашка перегаром и в следующую секунду узнал. «Ты? И вправду ты! Сволочь ты эдакая! Сколько лет, сколько зим! Заходи, господи! Ну, а я думал все, думал, сдох ты в большом мире. Или сам, или душою. А ты не сдох. Мать, сюда иди, глянь, какие гости!» В узкий коридор выкатилась худенькая старая женщина, наспех запахивающая халат. «Заходь, заходь, мать! Иди глянь, кто пришел!» Он вопил и хватался руками за пиджак, прихлопывая, пристукивая, цокая языком от удивления и пуская слюни от счастья. «Вырваться бы отсюда, сбежать!» Марат не позволил. Марат велел встретиться. Марат велел притвориться, сыграть в старую игру. «В залу иди!» Пашка пританцовывал, и живот его колыхался в такт движением. «В зале и сядем!» «Я вот ко встрече!» Тимур, ощущая собственную беспомощность, протянул пакет, в котором позвякивали бутылки. «Там и конфеты есть!» Блеклые глаза безымянной женщины в халате тускло блеснули, пакет она приняла с королевским достоинством, сонным же достоинством и удалилась. «Подруга моя!» — шепнул Пашка, подмигивая. «Жена!» — донеслось возмущенное. «Гражданская! Только гражданская! Представляешь? А я уже и забыл про тебя. Нет, ну, не то, чтоб совсем забыл. Конечно!» «Куда я тут совсем? Я и на кладбище бываю. Ты не думай!» — приглядываю за ней. «Господи ты, боже мой! Ты не поверишь, сколько тут всего случилось!» В зале пыльно. Не грязно, но именно пыльно. И пыль щекотит ноздри, подбивая на чихание. И держаться приходится из последних сил. Потому что чихнуть — признать слабость. Идиотская мысль. Но за нее можно держаться, и тогда это место не сумеет полностью подчинить себе Тимура. А интересно, девчонка явилась или струсила? Нет, не могла она струсить, не имела права. От нее, в конце концов, жизнь дальнейшая Тимурова зависит. «Ну, ты садись, садись!» Пашка с натугой оттянул кресло, которое сопротивлялось и цеплялось ножками за мутный паркет, оставляя на дереве глубокие царапины. «Садись и рассказывай, как ты, чем занимаешься?» «Финансы». Пашка закатил глаза. «Финансы. А я вот картины рисую. Я талант в себе открыл. Что, не думали? Думали, Пашка только и может, что в моторах колупаться. А я нет. Я художник, гений». «Гений?» — подтвердила гражданская жена, выставляя на стол ряд граненых стаканов и принесенные Тимуром бутылки. «Посмертно станешь». «А иди ты!» — беззлобно замахнулся Пашка. «Она сердится, думает, что я налево шастаю. А я ж не налево, я так, для вдохновения. Музу ищу». «Пашка и муза? Пашка и живопись?» Пашка и руки в мазуте по локоть, цигарка, пережеванная на губе, кривые зубы и портфишок во фляге, а фляга в голенище дедова сапога. Пашка презрительный к интеллигентам. И вдруг картина. «Пойдем, пойдем!» Он снова вцепился, потянул за собой в крайнюю комнату, где когда-то Тимур судорожно попытался вытолкнуть воспоминания. Стояла швейная машинка ножного привода, и хмурая, вечно озабоченная Пашкина мама тянула под иглою ткань. Машинка, вот она, осталась, дремлет под белым чехлом, а вон и коробка с нитками на подоконнике, и другая с пуговицами. И тут же, повернувшись крашенными лицами к стенам, картины, много картин. «Смотри, смотри!» Пашка суетливо мечется, выволакивая то одну, то другую, приподнимая, подвигая к самому лицу Тимура, так что в нос сшибает слабой вонью растворителя, и тут же, прежде чем удается рассмотреть что-либо в суете из пятен, прячет. «Ну, погоди ты!» — не выдержал Тимур, перехватывая очередное творение. «Дай глянуть». И Пашка расплывается в счастливой улыбке. «Неужели? Ну да кому интересно его творение? Не серой же гражданской жене, что унылым видом своим протестует против наличия муз. А он не так и беспомощен. Нет, в живописи Тимур понимал мало, как и в музыке, но и во многом другом, но по синему небу, и как вышло нарисовать таким ярким, летели одуванчики. Желтые и белые, белые и желтые, солнечный ветер для сказочных парусов. Ты и вправду талантлив. Тимур не без сожаления отдал картину. «А хочешь, подарю?» «Хочу». «Нет». Пашка вдруг отнял картину, спрятал среди других. «Не эту. Я тебе другую готовил. Я не знал, что ты появишься, но... Погоди сейчас, она тут. Я по памяти и потому не очень похожа, но...» Тимур закрыл глаза. Он знал, что именно увидит на картине. И не желал видеть. Проклятие! Вот! В ладони ткнулась жесткая рама, не гладкая, как предыдущая, но самодельная, занозистая. Смотри! И Тимур подчинился. Белое поле, белое небо, смутные тени домов в отдалении и черный зверь на переднем плане. Собака, волк, нечто третье. Зверь скалился, но не рыча, насмехаясь. «Смотрите, люди, я вас не боюсь!» «Я... спасибо! Я пойду! Я должен идти! Я... извини!» Пашка ничего не ответил. Догадался или нет? Никто не знает и знать не может иначе. На черной шерсти зверя выделялась тонкая серая ленточка ошейника, который казался нелепым самим фактом своего существования. Откуда Пашка знает? Он не может. Ошейник появился позже. Слишком поздно, пожалуй. Но на всякий случай Тимур дернул рукав, прикрывая серый шнурок на запястье. «Это вожак. Узнал, да? Помнишь, как мы на речку ходили?» Слабо оправдывался Пашка, прижимая картину к брюху. «Я думал, тебе приятно будет. Я думал... Слушать Тимур не стал. Он молча вышел из комнаты, потом из квартиры, спустился вниз и у подъезда столкнулся с Маратом. «Ну что, повидался?» — поинтересовался тот. «А ты трус и слабак. Я не хотел возвращаться». «А я хотел». Марат не собирался слушать оправданий. Он вообще слушал, лишь когда дело касалось его. «Я хотел, чтобы ты, наконец, перестал жевать сопли и стал мужиком. Давай, поднимайся в квартиру». «Зачем?» «Посидишь со старым другом, поговоришь о прошлом, выпьешь». «Это не мой друг, это твой. Ты иди». «Общий, Тимка, общий. У нас ведь столько общего здесь. Так что прекращай ныть и возвращайся в квартиру. Накатите слегка, а когда он расслабится, впустишь меня и можешь быть свободен». «Пашка ничего не знает». Протестовать бесполезно. Марат все равно сделает по-своему. Но и молчать Тимур не мог. Он должен хотя бы попытаться в очередной раз. И в очередной же неудачно. «Пашка просто ни при чем. Не ори, на нас внимание обращают». Марат подмигнул старушке и любезно приоткрыл дверь. «Во-первых, ты не можешь точно знать, при чем он или не при чем. Во-вторых, явно при чем. Ты же видел картину. Он догадывается. Он давным-давно обо всем догадывается. Он просто ждет подходящего случая». И Тимур послушно поднялся в квартиру. Снова нажал на звонок и снова понадеялся, что не откроют, и снова открыли. «А, вернулся. Заходи. Я знал, что ты вернешься. Я знал». Пашка уже успел остаканиться, и выпитый коньяк горячил ему кровь. «Ты не мог не вернуться. Тебе интересно, какие еще я картины пишу? А я скажу, разные. Разные всякие и интересные. И Танька есть, и Ёльчик. Смешно будет, если он вернется, правда? Или ты знаешь, что не вернется? Ну, не слушай меня. Проходи в комнату, к столу, у которого подремывала безымянная Пашкина супруга. К пыли и спиртному в граненых стаканах. К прошлому. «Давай выпьем, что ли?» — предложил Тимур. «За то, что было». «За тех, кто был», — поправил Пашка и сунул стакан. «Только чур до дна. Я знаю, что ты ее любил. Все любили, но ты особенно. И скажи вот здесь, глядя мне в глаза, скажи, что ты не виноват». «Не виноват», — совершенно искренне ответил Тимур. «Я никого не убивал». Спустя полчаса он покинул квартиру, оставив дверь открытой. Хозяева спали. Воспоминания разбередили старые раны и переполнили сердечную мышцу ликвором, сдавливая грудь. Мой врач, приглашенный дрожайшей супругою, женщиной всяческих достоинств, в каковые, однако, не входит упрямый норов ее, настоятельно рекомендовал избегать волнений. Однако же я не могу бросить мои записи. Напротив, теперь я каждую минуту думаю о них и о событиях, начавшихся в лето 1763 года в провинции Живодан, где я, Пьер Шестель, пребывал вместе с отцом и милостью Господа, возвращенным братом Антуаном. То лето было спокойным. Ничто не предвещало грядущих бед и гнева Божия, каковой обрушился на земли сии спустя всего лишь год. Более того, оно цвело и благоухало, подобно тому, как радостям и надеждами расцветала душа моя. Мой брат, мой дорогой Антуан был жив. Однако следует упомянуть, что все-таки имелись некоторые странности, на каковые, оглядываясь назад, я не мог не обратить внимания. Так Антуан поселился в хижине на горе Мон-Муше, и отец строго-настрого запретил мне беспокоить его. Более того, он раз за разом, день ото дня, твердил о том, что Антуану необходим покой, что разум его, поврежденный, требует куда больше времени для исцеления, нежели тело, что люди с их любопытством и равнодушием причиняют боль. Он имел в виду не всех людей, упрямый Жан Шастель. Он имел в виду меня, ибо все еще полагал виновным во всех бедах, постигших Антуана. Что ж, ради мира и тишины в доме, ради разговоров, до которых отец стал снисходить, я готов был терпеть. Но, несмотря на все усилия отца, слух о возвращении Антуана разошелся по округе, словно бы не слуги, но сами стремительные ласточки, крикливые сойки да любопытные сороки разносили его по домам, обильно сдабривая домыслами и извращая. И вот, оказавшись однажды в Шазе, после мессы, которую отец, случай воистину небывалый, пропустил, решив остаться дома, я оказался окруженным людьми, знакомыми и дорогими, любопытными и жаждущими знать. «Я слышала», — Моя и уже не моя Катарина первой решилась обратиться с вопросом. Она выглядела горделивой, но в позе, в положении рук, в манере речи мне виделись отголоски обиды, что его страшно изуродовали. «Ах, Пьер, нам так жаль, это воистину ужасно!» — вздыхали сестры Аннет и Жанет, переглядываясь друг с дружкою. «Но если вдруг вам потребуется помощь, женская рука, внимание!» Перезрелые красавицы, утонченные, утомленные собственной красой, взглядами дарили надежды и обещания, принять которые я не был готов. «Пьер!» — сухо скрежетала старуха Марцель. — Когда же ваш отец соизволит? — Никогда! — отец, выслушав мой пересказ, захлопнул Библию. — Никогда, слышишь, ноги их не будет в нашем доме, твари, любопытные твари, а ты им подстать, глупец! Я растерялся. Признаться, предложение старой ведьмы показалось мне, если не привлекательным, то уж во всяком случае не лишенным разумности. Антуана следует вернуть в общество, ведь спокойная жизнь его, разрушенная берберийцами, наладится, так стоит ли оттягивать неизбежное? И как знать, вдруг да празднество, устроенное в честь него, пробудет иные добрые воспоминания? На мои рассуждения отец ответил пощечиной. «Крепкий телом, но убогий разумом. Не он, ты!» О, Господи, сколько раз я повторял тебе, что ему нужен покой. А значит, никаких старых дур, жадных до рассказов, никаких развратниц, готовых задрать юбку, только чтобы узнать, что они благородные лучше берберийских шлюх. Блудница вавилонские, и ты не должен рассказывать о том, что происходит здесь. Я и не рассказывал. Как я мог говорить, если ничего не происходило? День шел за днем, и снова были молчаливые ужины вдвоем, изредка втроем. Тогда я видел, что время не лечит, что Антуан столь же мрачен и нем, а в глазах его живет страх. Отец ни на секунду не оставлял нас вдвоем, а после, уходя с Антуаном, возвращался поздно, уходил к себе, не говоря ни слова. Утром же вновь исчезал. Случалось, он пропадал на 1-2 дня. Однажды и вовсе сгинул на неделю, заставив меня поволноваться. Но и тогда я не осмелился нарушить запрет. Ижина у подножья Мон-Муше и брат мой оставались недостижимы. Впрочем, в скорости Антуан сам нашел меня. Это случилось в третью неделю осени, когда я, устав от одиночества, вышел на охоту. Я не столько жаждал подстрелить зазевавшегося зайца или осоловевшего от осенней сытости молодого тетерева, сколько хотел просто убраться из дому. Я брел по тропинкам, больше глядя под ноги, нежели по сторонам, и раздумывал о том, что уж теперь-то у отца не найдется причин отказать мне в моем желании уйти в монахи, и уже столь ярко нарисовал себе картины будущей жизни, вне всяких сомнений приблагостной, преисполненной молитв и бесед с мудрецами, а также явного благословения Божьего, что едва не прошел мимо человека, стоявшего у старого клена. Тем паче, что густая тень древесной кроны надежно укрывала его от любопытных взоров. «Пьер!» — он сам окликнул меня и снова поразил до самой глубины души. Это был голос моего Антуана, чуть охрипший, севший, но все же знакомый. «Здравствуй, Пьер!» Тогда я растерялся и замер. Тогда я не нашелся с ответом и снова повторил сказанное некогда. «Здравствуй, брат!» И снова воцарилось молчание. Мы шли вместе, локоть к локтю. Я вдыхал его запах, который был сродни прочим ароматам осеннего леса, диким и напрочь лишенным человеческой благородности. В нем мешалась влажная земля, прелые листья, едкая звериная вонь, словно Антуан всю предыдущую ночь провел в волчьем логове, и ни следа мыла, масел, притираний. «Приходи еще, Пьер», — попросил он, дойдя до опушки леса, но не решившись пересечь черту между тенью и светом. Напротив, он заслонился от света ладонью, точно тот доставлял мучение серым очам Антуана. «Приходи, пожалуйста». «Приду», — пообещал я, и сдержал слово. На следующий же день явился на место под старым кленом и ждал. О, как я ждал, как мерил шагами тропу, как прислушивался к звукам леса, как уговаривал себя, что он вот-вот придет, как находил одно за другим объяснение, отчего он не приходит, как ушел преисполненный тревог и разочарований. И вернулся на следующий день, и еще через один, и ходил к треклятому клену до тех пор, пока пожелтевшая листва его вовсе не опала, цветастым ковром укрыв серую от мороза землю. И пока первый снег не скрыл измазанную листву, и пока первые волчьи следы не прочертили линии на белом полотнище. Надо сказать, что волков в живода не хватало. На них устраивали облавы, и грубые крестьянские, и полные шумного веселья аристократические травли, которых, однако, мой отец чурался. Но поскольку он чурался и иных забав, полагая их недостойными и зачастую непристойными, я не придавал сему обстоятельству особого значения. Так вот, летом волки разбредались по лесам, не причиняя особого беспокойства. Зимой уже сбивались в стаи, порой огромные и оттого наглые, подбирались к человеческому жилью, пугая воем, и доставляя иной ущерб. Совсем уж редко доходили слухи о том, что волки нападают на людей, что являлось поводом для новых облав. Но зима 1763 года, как и предшествовавшее ей лето, выдалась, на удивление, спокойной. Я видел следы, я слышал голоса, но они, далекие и слабые, внушали лишь смутное беспокойство, свойственное человеческой натуре. В один из дней, прогуливаясь вдоль опушки леса, в который, впрочем, я благоразумно остерегался заглядывать, ибо занесенный снегом, полный бурелома и зверья, он был опасен. Я увидел Антуана. Вне всяких сомнений, это был именно он, обряженный в длинную лисью шубу с мушкетом, закинутым за спину. Он снова стоял на границе света и тьмы, как прежде, заслонившись от низкого зимнего солнца рукой. «Антуан! Антуан!» — закричал я и, свернув с тропы, побежал к нему. — Антуан, подожди! И тут из-за елей, росших плотную грядой, вынырнули псы, невиданной мною прежде породы. Огромные, рыжего окрасу и волчьи стати, они кинулись наперерез мне, рыча и скалясь. — Антуан! — я остановился и отступил. — Отзови своих собак, Антуан! А он будто и не слышал. «Антуан, отзови их!» Я уже видел, как собачьи клыки смыкаются на моих ногах, ломая кости и терзая мышцы, как рыжие демоны, рыча и визжа от радости, рвут слабую плоть моего тела. Я почти поверил, что мой брат желает мне смерти, когда собаки остановились. Нет, он не подавал им команды, такой, какую я мог бы услышать. Он вообще не делал ничего. Но меж тем оба пса замерли в трех шагах от меня. Огромные, в полтора раза крупнее волка, широкогрудые и горбатые. Они не походили ни на одну породу из виденных мною прежде. Короткие морды имели мощные челюсти и крутые лбы. Глаза были красны, а уши напоминали рожки. По хребту у обоих шли полосы длинной бурой щетины, а худые бока пестрели пятнами. Я стоял, гадая, нападут ли звери, и покрывался испариной, понимая, что если нападут, то отбиться от них у меня ни малейшего шанса. Они же, наблюдая за каждым моим вздохом, ухмылялись. «Антуан, Взмолился я, неужели ты сердишься на меня, Антуан? И вот фигура на краю леса шелохнулась и в следующий миг растворилась в тени, словно и не было ее. А псы, вскочив на ноги, кинулись за хозяином. Следует добавить, что, несмотря на обуявший меня ужас, я нашел в себе силы внимательно осмотреть следы, ибо желал убедиться в некотором подозрении, каковое мелькнуло в мыслях моих. И да, отпечатки на снегу были столь же странны, сколь и звери их оставившие, вроде и волчьи, но вместе с тем покошачьи округлые, с глубокими вмятинами от когтей. В тот день я, сам того не зная, приблизился к разгадке на шаг и на два к аду, что разверся у меня в душе 30 июня года 1764. Перечитывая записи, вынужден констатировать прискорбнейший факт. Мой слог оставляет желать лучшего, ровно как и умение повествователя. Рассказ, выходящий из-под пера моего, грешит многословием, сумбурностью, каковая суть отражение того смятения, что царит в моих мыслях. Однако же напоминаю себе и читателю, коли таковой сыщется, что я не ставил себе целью написать призабавнейшую историю развлечения ради, но лишь поведать горькую правду об Антуане и проклятии, которое я навлек на свою семью. Моя дражайшая супруга не единожды требовала оставить занятия, и лучше, если уж вздумалась пробовать силы в сочинительстве, написать во славу нашего императора, ибо это позволит снискать милость не только для нас, но и для единственного нашего внука. Пусть он простит меня, но слишком стар я, чтобы преклоняться и лжесвидетельствовать. Наш император — суть аллегория зверя великого, каковой явлением своим поверг в страх зверей малых. Но как терзали мою любимую Францию тысячами оскаленных пастей, так ныне терзает он, и рана от клыков его куда страшнее. Да помилует нас грешных Господь и не отвратит свой лик, как сделал это некогда. Прошлый отрывок моих откровений оборвался на случайной встрече в лесу с Антуаном и его зверьми, а каковой я, повинуясь неясному душевному смятению, не поведал отцу, хотя тот не единожды пытался расспрашивать о моей внезапной страсти к лесным прогулкам и о том, не докучают ли волки. Когда же я в ответ поддавался любопытству и начинал расспрашивать о брате, отец немедля впадал в ярость, которая, как я понял прежде, во многом была притворной. Меж тем время шло. Мы отпраздновали Рождество Христово, и когда пели гимны, Антуан даже шевелил губами, повторяя слова, что заставило отца прослезиться от гордости и умиления. На другой день в доме нашем объявился гость, каковой, будучи незваным, оставался дорогим. Следует сказать, что меня всегда удивляла дружба моего отца и Жана-Франсуа Шарля де Ламалетта, графа Моранжа, личности яркой и, не побоюсь того сказать, претенциозной. Рожденный в 1728 году в замке Боу прихода Ланжело, в 14 лет он пополнил ряды королевских мушкетеров, чтобы во славу короля участвовать во многих войнах. В частности, в войне за австрийское наследство и Семилетней войне, которые закалили тело и дух этого человека, принесли ему королевский орден святого Луи и пост губернатора Минорки, каковой он оставил в 1763 году. Именно тогда, пожалуй, я догадался, что именно графа, каковой, несмотря на расстояние, разделявшее нас, оставался другом моему отцу, следует благодарить за возвращение Антуана. Граф де Моранжа, Пусть проклята будет лживая душа его!» Переступил порог и распростер объятия. «Друг мой!» — сказал он отцу. «Сколь рад я, что сердечные раны твои, наконец, излечились!» От звука этого голоса Антуан побледнел и попятился, едва не сбив слугу с канделябром. Ужас и ненависть исказили лицо моего брата, но столь же быстро исчезли, сменившись обыкновенным равнодушным выражением. «Антуан! Что с тобой, Антуан? Это же...» Он приложил палец к губам, и во взгляде его появилась мольба: «Не выдавай! Разве ж я мог отказать?» Тем временем отец и граф имели долгую беседу за запертыми дверями, из-за которых порой доносились голоса громкие, но невнятные, словно они спорили и стараясь сдержать страсть спора, дабы не быть услышанными кем-то. После отец, посерьезневший и строгий, как перед мессой, кликнул Антуана, а мне же подарил такой взгляд, что сердце мое замерло, разбитое. Никогда более, думал я, отцовское доверие и любовь не вернутся ко мне. Так стоит ли цепляться за этот мир? Стоит ли медлить? И так ли уж мне необходимо благословение человека, каковое найдет любую причину, дабы в благословении этом отказать, сугубо лишь из желания причинить мне больше мучений? Я стоял под дверью, забрав у слуги свечу. Я смотрел на огонь и мечтал, как в ином месте, в ином времени буду стоять в храме, и свеча моя станет одной из многих сотен, и голос мой сольется с иными голосами, восславляя имя Божие, а душа, отринув одиночество, обретет покой и радость. — Ты еще здесь? — отец вышел первым. — Уходи. — Ну что ты? «Мой друг, не стоит, Пьер!» Граф оглядел меня через стеклышко лорнета внимательно, словно бы пытаясь выискать в теле некий одному ему видимый изъян. Сам де Моранже, пусть и далекий от Парижа и мод его, был почти так же совершенен, как некогда Антуан. Высокий, статный, несколько худощавый, с правильными чертами лица, он обладал утонченной красотой, каковую не в силах были скрыть ни простой сегодняшний наряд, ни короткий парик, ни даже чистое, лишенное обыкновенных белил и румян лицо. Пьер — славный мальчик и хороший сын. Он послушен, набожен. — Нет! — резко оборвал отец, чего прежде никогда не позволял в беседах с маркизом. — Пьер слаб духом. «Как скажете, друг мой, как скажете!» И Жан-Франсуа Шарль де ла Молет, граф Моранже, покинул наш дом. Тогда всю ночь я, слушая многоголосый волчий вой, гадал, как сказать отцу о своем уходе. И также гадал на следующий день. И через день, пока сама мысль не поблекла, перебродивший точно старое вино. Видимо, я и вправду слаб духом. По елику так и не осмелился воплотить мечту, оставшись ненужным птенцом в заброшенном гнезде поместья, будущим свидетелем, нечаянным убийцей собственного брата.